некоторые и знатных, и богатых. О, зачем я не умер? Зачем не лишился ума? — воскликнул Сергей Свистушкин. Мне было бы легче, если б я нашел Россию, покоренную иноземцами. Тогда, по крайней мере, была бы надежда свергнуть с себя иго, подобное тому, как мы свергнули иго татарское и самозванцев. Но это добровольное порабощение, это постыдное сознание своего ничтожества, это желание оказаться не тем, чем Бог нас создал, это отречение от языка предков, есть верх уничижения и постыдно не только для русского народа, но для всего человечества. О, зачем я не умер, зачем не лишился ума? Это случилось с ними возле одной церкви. Поравнявшись с нею, Сергей Свистушкин вошел в церковь, распростерся на помосте храма и, громко рыдая, взывал к Богу русскому, чтоб он просветил потомков его и избавил их от иго чужеземных, бесполезных обычаев, а с тем вместе от посрамления. Глава 7. Русский книжный магазин. Молитва облегчила грусть Сергея Свистушкина, и он вздохнул свободнее. Вышед на улицу, антикварий сказал ему: «Не угодно ли завернуть в лавку, где продаются книги? Там мы узнаем, где жилище вашего внука. Пожалуй, любопытно посмотреть на книги. Я, бывало, любил проводить время в монастырских книгохранилищах. Посмотрим, что-то написано о наших временах». Они вошли в лавку или в магазин. Уже было около 6 часов вечера, и запах рома слышен был в лавке, вероятно, для предупреждения гнилости и для истребления неприятного запаха от сырой бумаги. В лавке было 2 торговца, из которых один казался хозяином, а другой — слугою, хотя между ними было что-то общее. Тот, который казался слугою, беспрестанно смотрел на своего товарища, вроде господина, и передразнивал все его ухватки. Если первый улыбался, то и другой делал то же. Первый кланялся, и другой гнулся. Первый бежал за книгами, и другой спешил туда же. Это припоминало несколько Дон Кихота с его Санчо Пансой. — Сядьте и отдохните, Сергей Сергеевич, — сказал антикварий. — Вы устали, и я также. Хозяин лавки, почитая Свистушкина богатым иногородным купцом, пришедшим покупать книги для пожертвования какому-нибудь училищу, чтобы приобресть медаль, поспешил подать ему стул. Товарищ его хотел предупредить его, и они так жестоко стукнулись лбами, что раздался стук, как от удара 2 спелых арбузов. Сергей Свистушкин охнул и примолвил: «Видно, крепколобого десятка. Есть ли у вас сочинение Никандра Семеновича Свистушкина?» — спросил антикварий. — Как не быть? — Есть-с, — отвечал хозяин. — Есть-с, — промолвил его товарищ, бросился к полкам и принес целую кипу тоненьких книжонок. Сергей Свистушкин взял в руки 1 книжонку, развернул ее и остановился. «Что это? Разве это по-русски напечатано?» — спросил он у антикваря. «Это гражданские буквы, изобретенные при царе Петре Алексеевиче», — отвел антикварий. Старинные буквы употребляются только для печатания церковных книг. При сих словах